Бег от инфаркта и атеросклероза. Общепринятая медицинская практика, заключающаяся в использовании сосудистых препаратов, как видно из писем больных людей, не приводит к нужному результату, то есть избавлению от этих болей. Из чего можно сделать вывод, этот путь ошибочен. В то же время альтернативный подход, о котором я говорю, а именно специально подобранная система силовых упражнений, не используется вовсе, так как врачи, по сути, не изучают физиологию мышечной системы, прежде всего, ее возможности. Я иногда спрашиваю врачей, зачем мышцы человеку? Как правило, отвечают, чтобы двигаться, ходить, бегать, прыгать. Да, конечно, движение – жизнь. И только мышцы отвечают за движение. Но эта функция лежит на поверхности и не требует доказательств. Если так думать, то получается слишком примитивная картина устройства организма человека. Например, любителю бега нужны только мышцы нижних конечностей, бедра, голени, стопы. Зачем ему мышцы спины, плеча, груди, если он их почти не использует? В то же время мышцы спины используются не только для подтягиваний на перекладине, но и для того, чтобы залезть на дерево или выбраться из ямы. Мышцы груди нужны для отжиманий или для того, чтобы что-то толкнуть. Мышцы плеча для того, чтобы поднять чемодан на верхнюю полку в поезде. Следовательно, если мышцы не используются, значит они не нужны, но они есть. Следовательно, это необходимо организму. Движение – это не только передвижение тела в пространстве. Это движение крови и лимфы по сосудам, за которые опять же отвечают мышцы. И эту функцию мышц физиологи называют гемолимфодинамической, то есть транспортной, трофической. Поэтому другой исключительной функцией мышечной системы, кроме передвижения тела в пространстве, является доставка крови, лимфы, воды, минеральных компонентов, то есть питания, ко всем органам и системам. Непонимание или незнание этого и заставляет врачей при обращении к ним больных выписывать рецепты лишь в аптеку, а не в тренажерный зал. Специалист-кинетерапевт с помощью специальных силовых упражнений может включить мышцы, доставляющие кровь, а значит и кислород, к нуждающимся в нем органам, может не только избавить человека от боли, но и восстановить его здоровье практически в любом возрасте при условии выполнения прописанных упражнений. Причем эти упражнения можно прописать каждому органу или суставу конкретно. Сердце работает в автоматическом режиме, то есть без участия волевого центра мозга, по тому же механизму – сокращение, расслабление или систола-диастола. Одним словом, тот же насос, работающий в определенном заданном ритме. Этот ритм называется частотой сердечных сокращений – ЧСС или пульс. Но длительность, стабильность и ритмичность кровообращения зависит от целого ряда других факторов. И прежде всего от сохранности и работоспособности скелетной мускулатуры. Дело в том, что системная циркуляция, большой круг кровообращения, начинается с выброса крови левым желудочком в самую большую артерию, аорту. Она поднимается от основания сердца и переходит в дугу аорты, от которой отходят крупные артерии, снабжающие кровью мозг, туловище и нижние конечности, возвращая кровь в правое предсердие. Это и называется большой круг кровообращения. Не полукруг, не часть круга, а именно круг. И чтобы объем и скорость кровотока были постоянными, выполняя функцию питания органов и тканей, одного миокарда все-таки мало. Поэтому неиспользование скелетной мускулатуры в достаточной степени, то есть невыполнение силовых упражнений, способствует развитию уже к 40 годам не только коронарной сердечной недостаточности, но и снижения гемодинамики, в том числе и в сосудах головного мозга. Примечание. Гемодинамика – движение крови по сосудам, возникающее вследствие разности гидростатического давления в различных участках сосудистой системы. Конец примечания. Работу большого круга кровообращения принято рассматривать только с точки зрения сердечного цикла, который представляет собой последовательность механических сокращений отделов сердца в течение одного сокращения. Выброс крови в аорту левым желудочком ассоциируется у меня с таким видом спорта, как бобслей. Примечание. Бобслей – скоростной спуск специальной капсулы, баба, на коньках, разгоняемой за счет физических усилий спортсменов, которые после разгона находятся в этой капсуле, стремясь максимально быстро домчаться до финиша по многочисленным ледовым виражам. Конец примечания. Так вот, левый желудочек – это спортсмены, разгоняющие боб. Затем в дело вступают не только эластичные мышечные артерии, но и мышечные группы, между которыми топографически располагаются эти артерии. Таких мышц анатомы насчитывают 654. В случае их плохой работы и развивается со временем сосудистая недостаточность, ишемия, влияющая на развитие атеросклероза артерий. Часто в средствах массовой информации можно услышать характеристику атеросклероза как наличие атеросклеротических бляшек на стенках сосудов. Подавляющая часть специалистов борьбу с атеросклерозом сводят к борьбе с холестерином. Но так ли это? Холестерин тоже необходим организму. Он бывает высокой и низкой плотности. Так вот, без наличия в крови холестерина высокой плотности усвоение и расщепление продуктов невозможно. Поэтому он нужен, даже необходим. Но наличие бляшек и повышенное содержание в крови холестерина низкого уровня плотности является результатом малоподвижного образа жизни, то есть итогом, а не причиной. Атеросклероз развивается с детства незаметно и не сразу бляшками на стенках сосудов. Если понимать путь его развития от начала до конца, можно вовремя предпринять меры, а не бороться с холестерином диетическими продуктами. Когда я был в США, то заметил, что продуктовые магазины перенасыщены товарами с низким содержанием холестерина, которые в большом количестве покупают американцы. Но от этого количество сверхтолстых американцев не убывает, а увеличивается. Поэтому истинной причиной развития того же атеросклероза является явно недостаточная силовая нагрузка на организм – гипокинезия. Хотя именно в США очень много великолепно оснащенных тренажерных залов. Я бывал во многих из них, занимался и видел, что самой большой популярностью пользуются кардиотренажеры, а не силовые. В 70-е годы была даже мода на бег от инфаркта. Но надо понимать, что для выполнения аэробных нагрузок достаточен магистральный, основной, кровоток, а микроциркуляция при аэробных нагрузках используется явно недостаточно. И поэтому аэробные нагрузки усиливают лишь скорость кровотока, а не его объем. Аэробные нагрузки также необходимы тем, кто ведет сидячий образ жизни. Можно ограничиться 20 минутами циклических движений, бег трусцой, плавание, ходьба, велосипед. Пульс после этой нагрузки в среднем 140 ударов в минуту. Такой объем достаточен для тренировки кардиореспираторной системы, то есть профилактики, например, бронхиальной астмы, сердечно-сосудистой недостаточности, но недостаточен для профилактики того же атеросклероза, который как раз и боится объема кровотока, создаваемого исключительно силовыми упражнениями продолжительностью не менее 40 50 минут в день. В то же время обычная гимнастика, махи и вращения руками и ногами, наклоны туловища в стороны и прочее ЛФК, к которой я отношу и кардиотренажеры, без использования силовых упражнений таким эффектом не обладает, так как только силовые упражнения способны включить все капилляры, находящиеся в мышцах. Об этом писал еще Герберт Шелтон в своей книге «Физиология физических упражнений». А вращения, махи, включают только поверхностные мышечные группы. Кто-то может возразить, приводя в качестве примера систему «тысячи движений» Николая Амосова. Ему, например, такой подход помог в преодолении недостаточности сердечно-сосудистой системы и сохранении качества жизни. Но он сам сознавался, что единомышленников у него не прибавлялось. Человек ленив для тысячи движений. Да и я считаю, что большое количество однообразных движений не только утомляет психику, но и приводит к преждевременному старению связочного аппарата. Тот же Амосов в районе 80 лет страдал от болей в спине. И тысячи движений ему не смогли помочь. Именно мышечная насосная функция является доминирующей в поддержании нормальной скорости и объема кровообращения. А эта функция силовая. Это интересно знать. Гистологи, специалисты, изучающие клетку, заметили, что у детей, ведущих пассивный образ жизни, липидные, жировые полоски и атеросклеротические бляшки наблюдаются уже в возрасте 11-15 лет, 4%. К 36-40 годам у людей, ведущих такой же образ жизни, отмечаются уже системные атеросклеротические поражения сосудов. К 52 годам к атеросклеротическим бляшкам добавляются локальные значительные сужения сосудов как минимум одной из главных венечных артерий сердца. 66% таких пациентов умирают от инфаркта. Хотелось бы объяснить последовательность развития атеросклероза артерий. У людей, ведущих малоподвижный образ жизни и не уделяющих достаточного внимания физическим упражнениям, атеросклероз начинает формироваться достаточно рано, незаметно и постепенно. Сначала атеросклеротические бляшки, эластические волокна, липиды или липопротеидные комплексы скапливаются во внутренних и средних оболочках сосудов. Тем самым незаметно происходит уменьшение просвета сосудов, по которым транспортируется кровь. Это латентный, скрытый период развития болезни, то есть атеросклероза. Клинически он может не проявляться, то есть в этот период жизни человек еще не задумывается об атеросклерозе, считая себя достаточно молодым для такой болезни. Но процесс в его сосудах уже запущен. Прозрение наступает чуть позже, когда образуются фиброзные жесткие бляшки, которые постепенно кальцифицируются, образуются кристаллы, в народе говорят отложения солей. Атеросклероз опасен пристеночными микротромбами, которые образуются в результате разрыва внутренних оболочек сосудов этими самыми атеросклеротическими бляшками. Все эти бляшки, тромбы, комплексы, откладывающиеся на внутренних и средних оболочках сосудов, образующиеся в результате недостаточности скорости и объема кровотока в связи с гипокинезией, ведут уже к значительному сужению просвета не только коронарной артерии, но и других сосудов. Этот период болезни и начинает сопровождаться клиническими проявлениями в виде нарушений ритма сердца, трепетанием и мерцанием предсердия и желудочков. Как исход развития этих отложений, на стенках сосудов развивается инфаркт миокарда, а в случае отрыва пристеночных тромбов – инсульт мозга или внезапная смерть. Поэтому бороться надо не с холестерином как таковым, а с недостаточностью физических напряжений. Повышенный холестерин свидетельствует уже о сформировавшихся атеросклеротических бляшках. Как говорится, поздно пить боржоми. Хотя профилактика дальнейших отложений на стенках сосудов еще возможна. Если это знать и понимать, можно предотвратить синдром внезапной смерти или инсульт, начав выполнять упражнения, улучшающие скорость и объем кровотока, то есть силовые. Самые простые из них описаны в книге «Остеохондроз. Не приговор». Конечно, это вопрос непростой, и для его решения, то есть избавления от атеросклероза, требуются не только силовые упражнения, но и изменение образа жизни, достаточного водно-питьевого режима, отказа от вредных привычек, нормализации сна и избавления от отрицательных эмоций. Поэтому прежде всего необходимо сохранить разум. А разум – это здоровый мозг, получающий постоянное в течение всей жизни нужное количество крови, обогащенной кислородом. Функцию доставки этой крови выполняет скелетная мускулатура, составляющая 60% тела. Как правило, она не рассматривается врачами при лечении хронических системных заболеваний. Практически нет заболеваний, одной из основных причин которых не явилась бы мышечная недостаточность. Гистологи или специалисты по изучению строения клетки давно об этом сказали, но терапевты их не слушают.